Глава 46. За дверью стоял Платон. Сердце снова забилось быстрее. Ей нужно поговорить с тем, кто поймет. Платону не нужен конкурс, он ведь больше композитор, чем пианист, и все-таки он ее поймет. Может, даже что-нибудь посоветует. «Привет!» — распахнула она дверь. «Привет, Лиз. Что-то случилось?» — спросил Платон, заходя внутрь. «Ты мне звонила 4 раза». «Ничего». Лиза не смогла озвучить свою беду. Казалось, стоит произнести вслух, что конкурс отменили, и она упадет замертво, как от страшного заклятия. «Просто хотела узнать, может, ты что-то нашел?» «Еще как нашел, Лиз, ты не поверишь!» «Меня уже, кажется, ничем не удивишь». Девушка прошла на кухню и жестом позвала за собой Платона. «Почему? Ты тоже что-то узнала?» «Нет», — отмахнулась она, ставя чайник на плиту. «Это я про то, как Полина из закрытой квартиры вышла». «Вышла? Сомневаюсь. Есть тут один тип? Прикольно». «Что?» — спросила она, растапливая шоколад для фондана. «Ну, ты на кухне. У вас же раньше Полина только готовила». «Да я и не готовлю, так?» «Не скромничай». «Хотя ладно, скромничай». Улыбнулся он своей коронной кривоватой улыбкой, от которой Лиза обычно краснела, но не сейчас. «Это краш просто, когда девчонка готовит, еще и не зазнается». Лиза пожала плечами. Приятно, что Платон ее похвалил, но комплимент она не оценила. Что хорошего в девушке на кухне? А вот девушка в зале Московской консерватории... «Я тут по двору ходил, показывал всем Полинину фотографию. Вдруг кто-то видел что-нибудь странное». «И что, видели?» «Не совсем. Короче, один пацан попался. Класс 10 или 11, где-то так. Спрашивает. Это та, что в предпоследнем подъезде жила, на 4-м этаже? Я на автомате отвечаю, что в последнем. Он такой: нет, в предпоследнем, я ее там видел. А сам ты думай, откуда? Проследил, куда пойдет, и знаешь что? Из предпоследнего, наверное. Лиза протянула кружку с чаем Платону. Не-а. Не угадала. Из 3-го. Тогда неудивительно, что он перепутал, из какой двери Полина выходила. А он про дверь ничего не говорил. Сказал, что в подъезде ее видел на 4-м этаже. Потом, конечно, стал отпираться, типа перепутал. Но я-то его приметил уже. Сейчас он дома сидит целыми днями, но я подожду. Постой-ка. Лиза опустила стакан с растопленным шоколадом на стол. На 4-м этаже соседнего подъезда, говоришь? Она вышла из кухни в прихожую и открыла сумочку. Вытащила из внутреннего кармашка связку ключей. «Пойдем со мной», — сказала она Платону, надевая ботинки. «Ничего не пойму. Ты к нему хочешь пойти? Он с родаками живет, скандал будет. Давай лучше подождем». «Пойдем. Проверить кое-что нужно». Набросив пуховик на плечи и прихватив мобильный, Лиза вышла в подъезд. «Ты бы застегнулась», — предложил Платон, когда они оказались на улице. «Мы быстро». Лиза не обманула. Через минуту она вошла в соседний подъезд, без проблем открыв кодовый замок. Еще через 2 Платон пожалел, что застегнул куртку. «Ну ты и спортсменка, не догонишь!» Запыхавшись, он поднялся следом на площадку 4-го этажа. Увидев, как Лиза подносит к чужому замку собственные ключи, зашипел ей в ухо. «С ума сошла! А вдруг дома кто есть?» «Никого здесь нет. Раньше бабулька жила, умерла осенью. Только ее дочка из Москвы пару раз в месяц приезжает, покупателей приводит». Не успела девушка договорить, как ключ вошел в замочную скважину и легко повернулся. Ручка при этом не поддалась. Лиза сделала еще 2 поворота, на этот раз дверь открылась. «Откуда у тебя ключи?» «Заходи, внутри расскажу». Пропустив вперед Платона и прикрыв за собой дверь, она огляделась. В прихожей, кажется, ничего не изменилось с тех пор, как они с Полиной были здесь последний раз. «Тебе хозяйка ключи дала? А заходить разрешила?» «Нет, я этот ключ у Полины нашла. Повесила к своим на связку, чтобы не потерялся». «А, так она их ей дала? Или...» «Подожди, я понял. Эта бабуля дала их Полине, чтобы та продукты приносила. Вот почему пацан ее здесь видел». «Нет», — покачала головой Лиза. «Бабуля нам ключи не давала. Только деньги на продукты». Платон пристально посмотрел ей в лицо и рассмеялся. «Ладно, поймала». «В смысле?» «На дурачка. На днях же 1 апреля было». «Я серьезно», — она покачала головой. «Вот если бы отмена конкурса была розыгрышем». «Полина эти ключи один раз всего в руках держала. Бабуля в тот день нам еле дверь открыла. Стала список продуктов искать и в обморок упала. Мы скорую вызвали, ее в больницу забрали. Она тогда попросила дверь закрыть. Вот Полина закрывала. А потом что, отдать забыла? Потом бабуля умерла. Но Полина ключи ее дочери отдала, это точно. Мы тогда с бабулей в больницу поехали, дочке позвонили. Она приехала, ключи забрала, а мы домой пошли. Из Москвы приехала? Ну да. А сколько вы там просидели? Целый день почти. Но мы все время вместе были, Полина никуда не ходила, только за кофе. Может, у бабули два ключа было, а Полина про второй забыла? Нет, Платон. Ключ был один, я точно помню. А еще знаешь, что вспомнила? Ну? Автомат с кофе в больнице не работал. Полина так сказала. И что, вы не пили? Пили несколько раз. Она в торговый центр бегала. Бабулю в центральную больницу забрали? Моя мама там... Платон не договорил, но Лиза знала, что он собирается сказать «умирала». Больше всего ей сейчас хотелось ему посочувствовать, но она не могла. «Там в двух шагах ТЦ, да. Мы с папой в Макдак туда ходили». «Сейчас». Она достала из кармана пуховика телефон и открыла карту. «Да я помню, где это». «Смотри». На экране уже загрузился сайт торгового центра. На схеме фудкорт, каток, аптека, спортивные товары, детство. «Вот. Изготовление ключей». Лиза ткнула пальцем в надпись. «Нужно написать дяде Жене, от чего ключ. Хотя бы над этой загадкой больше не придется ломать голову». «А зачем ей? Ты что думаешь, Полина через окно на четвертом этаже сиганула в соседнюю квартиру?» — рассмеялся Платон. «Через балкон», — ответила девушка, набирая сообщение. «Они у нас оба не застекленные, разделены перегородкой». «Да ну! Полицейские же проверили все!» «Конечно, проверили. Полины здесь нет, сам видишь». Лиза покосилась на балконную дверь. «Интересно, что бы случилось с подругой, если бы однажды, перелезая, она поскользнулась и упала? Четвертый этаж. Не факт, что разобьешься насмерть, но точно все переломаешь». «Господи, о чем она думает?» «Помощь, Лизе, нужна помощь. Сама она не справится. Но не маме же звонить. Она только скажет, что все это ерунда. Нужно рассказать Платону, он поймет». «Ну а следы? На перилах там или еще где?» «Думаешь, Полина их не убирала? Хозяйка могла в любой момент...» «Подожди!» Парень оперся о стену. «Почему ты говоришь, убирала? Как будто она постоянно туда-сюда лазила». Лиза опустила глаза. «Ты знаешь, куда она убегала, да?» «Не то чтобы знаю». Голову вдруг сжало металлическое кольцо. Как те замки в тренажерном зале, что закручиваешь, пока диаметр внутри не сузится до размеров грифа. Только ее замок, похоже, решили закручивать дальше. «Это как-то связано с мужиками, про которых Назира говорила?» «Пусть лучше тебе Полина расскажет, когда вернется, ладно?» «А она вернется?» Он посмотрел на Лизу так, будто именно от нее зависела судьба Полины. Замок закрутили еще на один оборот. «Пойдем, а то вдруг и правда приедет хозяйка. Она и так на меня косо смотрит в последнее время, не здоровается даже. Если застукает, точно полицию вызовет». «А пацан?» — преградил ей путь Платон. «Кто?» «Пацан, который Полину здесь встречал. Он живет в третьем подъезде. Что он здесь делал?» Кажется, дядя Женя не прав. Лиза достаточно внимательна. Она опустилась на стоящую у двери низенькую табуретку. «Платон, ты видел стены в подъезде?» «Стены как стены, подкрашенные, штукатуренные, списанные, все как везде». «Надписи читал?» «Оля, я тебя люблю. Оля самая красивая, Оля плюс Саша. Пацана как зовут, Саша?» Парень кивнул и присел рядом на корточки. «Конкурс отменили», — наконец выдавила из себя Лиза. «Ну тот, для выпускников колледжа и училищ». «Паршиво». «Не то слово, Платон. Я же только на него и надеялась». «Как и я, Лиз, как и я». «Ты собирался участвовать?» «Нет», — отмахнулся он. «Это я про Полину сейчас. У нас же знаешь, какие планы были». Она мне не рассказывала. Меньше всего ей сейчас хотелось слушать про их с Полининой планы на будущее. «Она же одна у меня была. Единственная на всю жизнь. Мы после выпускного пожениться собирались, детей завести. Двоих». На его губах появилась улыбка. «Как они с сестричкой. Я один в семье. Сколько себя помню, все о братике мечтал. И чтобы мама всегда была рядом. Полина именно такой мамой и стала бы, которая всегда была бы с нами». всю себя семье бы отдала». Лиза смотрела на него, не понимая, о чем он говорит. «Отдать всю себя семье? Неужели такую девушку он хотел видеть рядом, а вовсе не партнера, с которым смог бы развиваться в одном направлении?» «Теперь нет смысла вспоминать, все равно уже не сбудется». «Не факт. Она жива, я чувствую». Лиза чуть не сказала лишнего, все еще борясь с изумлением. «Не может он такого хотеть. Наверняка это мечта подруги, а Платон ее просто поддержал». «А если и жива? Какая теперь разница?» Он пожал плечами. «Какая разница?» Девушка, приоткрыв рот, молча смотрела ему в глаза. «Я тебе сочувствую очень, Лиз. Не повезло. В нашей профессии вообще удача важна. А если отвернулась, что тут поделаешь?» «Ну, можно же, наверное, еще что-то сделать. Давай вместе подумаем». «А что тут сделаешь? Сейчас время такое, не карьера главное». «Не карьера? А что тогда, выжить? Но зачем, если никакой цели в жизни больше нет?» «Почему же нет? Остаться человеком». «В смысле?» «Вот ты, например. Ты же никогда бы на такое, как Полина, не пошла, правда?» Лиза кивнула и опустила глаза. «Как думаешь, зачем она все это делала? Она же с голода не умирала. Я бы всегда помог, если что. Мы с папой вдвоем нормально продержались, и втроем бы тоже». «Может, она хотела большего? Красивую одежду, собственный инструмент? Ты в это веришь?» Не глядя ей в глаза, улыбнулся Платон. «Она сама не поест, собаке обед отдаст. Вспомни, сколько раз такое было. К бабулькам этим ходила, сумки тягала. Не для красивой же жизни». «Может, она устала от некрасивой?» Парень покачал головой, а Лиза поймала себя на мысли, что тоже в это не верит. «А ты?» Он встал на колени и оказался с ней лицом к лицу. Ее кожа коснулась тепло его дыхания. «Ты зачем собак до сих пор кормишь? Я видел, как ты вечером во двор выходила». То ли Лиза наконец-то научилась понимать людей, то ли не прочитать это во взгляде его полуприкрытых глаз было невозможно. Он ждал ответа, чтобы понять, та ли она девушка, которая должна быть рядом. Или как Полина, только кажется ею. Девушка заметила, как он наклонил голову и приоткрыл губы, словно готовясь ее поцеловать. «Чтобы не бояться?» «Не понял, это как?» Улыбнувшись, Платон продолжал также на нее смотреть. «Сначала кормила, чтобы быть не хуже Полины. А когда она пропала, мне стало так жутко одной, что я решила соблюдать все наши ритуалы. Еду по ее рецептам готовить, собак кормить. Словно она все еще рядом». Растерянная улыбка исчезла с лица Платона, а взгляд будто провалился сквозь Лизу. Она не имеет права врать. Ему нужна другая девушка, такая, какой была в глазах окружающих Полина, чистая и жертвенная. Лиза эгоистичная. Ее помыслы совсем не так чисты, как он думает. Ей сейчас нужен тот, кто знает ее настоящую. Тот, кто всегда чувствует, что с ней делать.